сумасшедшим назовешь, но ты был здесь до жизни и опять сюда придешь. Я стою неподвижно на теплой земле, и ветер гуляет в моей голове, разносит по миру короткие письма. Мои мысли там, где летят мои листья. Мимо проходят разные люди, мне с ними нельзя, у нас разные судьбы. Их тянет в дорогу, но пути мне ведом. Меня манит солнце под куполом неба. Я стою неподвижно на теплой земле, и ветер гуляет в моей голове. Льется повсюду призрачный свет. Вдруг вижу, подходит ко мне человек. Как твое имя, не слышит меня, задумчиво смотрит на блики огня. Утром чуть свет встает и уходит. Хочу пойти с ним, но не слушают ноги. Все гаснет вокруг, открываю глаза. В голове гудят звуки нового дня. Всюду предметы, привычные глазу, и письма оттуда, где не был ни разу. Бумагу и ручку хватаю скорее, пока из души. Программа «Радио Мост». Да, друзья, это программа «Радио Мост» на Нефтерадио, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Мы вещаем в интернете, нас можно найти легко, достаточно вбить в поисковике вашего браузера нефтерадио.онлайн. И да будет вам счастье, будет вам наш радиоэфир, также информационная поддержка от Freak Radio идет на платформе, и стримы Freak Radio можно найти с эфирами Нефтерадио прямо сейчас в ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitch, Periscope, и также не забывайте подписываться в YouTube. Друзья, сегодня наш радиомост посвящен поэзии. Будем мы с вами слушать стихи, которые нам прочтет Адель Шаяхметова, студентка второго курса факультета Уфимской высшей школы экономики и управления. Она уже с нами на связи. Здравствуйте, Адель. Здравствуйте. Всем привет. Как настроение? У меня отличное настроение. У вас как? Отлично. Рад, что вы подключились к нам. Вот. Я тоже очень рада. Признавайтесь, это ваши первые пробы стихи на радио? Да, первые. Ну что ж, будем надеяться, что все сложится удачно. Для начала, друзья, вам напомню, что обратная связь с нашей студией в чате нефтерадио.онлайн. Вот, там можете писать свои сообщения в программу «Радиомост», можете задавать вопросики для Адель, если хотите. Вот, также номер телефона нашей студии +3 8072 101 22 63, который доступен в интернете, в Телеграме или в WhatsApp, и можете спокойно звонить либо писать вот сообщение. Так вот, Адель сегодня нам почитает стихи, и вот хотелось бы для начала узнать, все-таки вы студентка УГНТУ, да, Уфимская высшая школа, да, экономики и управления. Это часть УГНТУ? Да, это часть УГНТУ. Отлично. Вы говорили вот за эфиром, что это молодой факультет, да? Да, он появился только в этом году. Вот. Почему решили выбрать именно этот молодой факультет? Ну, я-то учусь уже во втором курсе. В первом курсе я была в факультете ИНБ, получается. Вот. И из-за того, что факультет большой, его решили разделить. Вот. И появился УШЭУ. Вот. Почему решили все-таки экономику для себя выбрать? Ну, мне кажется, она мне ближе. Нравятся числа, высшая математика. Ну, можно и так сказать. Ну, я больше, знаете, менеджер. У меня специальность производственный менеджмент. Вот, поэтому я думаю, что это мне ближе. Управлять хотите? Да, хочу управлять. Ну, хорошие управленцы стране нужны. Как вам вообще учеба в УГНТУ? И почему вы выбрали именно этот вуз для себя? Ну, этот вуз считается самым сильным университетом в Уфе. Вот, и поэтому я его и выбрала. Он престижный. Угу. Мне нравится здесь учиться. Хорошо. Ну что ж, предлагаю послушать все-таки первое стихотворение, которое вы для нас приготовили. Если давайте. Вы не против, готовы, то да. Давайте послушаем. Шуркунова Анна. Влюбляются не в лица, не в фигуры, и дело, как ни странно, не в ногах. Влюбляются в тончайшие натуры и трещинки на розовых губах. Влюбляются в шероховатость кожи, в изгибы плеч и легкий холод рук. В глаза, что на другие не похожи, и в пулеметно быстрый сердце стук. Влюбляются в взмах ресниц длинных и родинки на худеньких плечах, созвездие веснушек чьих-то дивных и ямочки на бархатных щеках. Влюбляются не в лица, не в фигуры, они всего лишь маски, миражи. Влюбляются надолго лишь в натуры, влюбляются в мелодии души. Хорошее стихотворение. Вот скажите, пожалуйста, вот откуда у вас вообще появилась любовь к поэзии? Мне с детства нравилось выразительно читать стихи. Моя мама уже в начальных классах отправляла меня на различные конкурсы. Я читала стихи на русском, на башкирском языке. Вот, но потом я уже старалась участвовать в школьных мероприятиях, ну, в всяких конкурсах чтецов. Я там читала стихи. Вот, и, ну, поэтому я думаю, что у меня любовь к поэзии появилась уже с самого детства. А помните свой первый вот стих, который хотели читать? Ну, который, да, вот читали. А я могу сказать, какой был первый стих, когда я вообще первое видео записала. Угу. Первое стихотворение было «Маяковский, послушайте». Я его вам позже прочту. Вот. Оно сегодня тоже будет у нас. Угу. Да, да, будет. Обязательно. Давайте немножечко вернемся к студенческой жизни. Немножко расскажите нам, как все-таки проходит жизнь студентов в УГМТУ. Нравится, не нравится? Мне чем нравится, занимаетесь? Да, весело. Проводятся различные мероприятия. Вот последний раз было мероприятие «Студенческая весна». Ну, по-другому называется «Весенний фестиваль». То есть каждый факультет показывал свою какую-то... Ну, у каждого факультета была своя идея. Вот, у нас, у нашего факультета была идея Гарри Поттера. Вот, и я была в роли МакГонагал, профессора МакГонагала. Также я пела. Как вам этот образ? Пришелся по душе? Да, пришелся по душе. Очень даже. Сложно было вживаться в роли? Ну, нет, не сложно. Изучали вот именно, как ведет себя этот ваш персонаж? Да, да, да, да. Что изучала. Приходилось делать? Смотрели фильм или читали книгу? Я смотрела фильм и, естественно, дома как-то репетировала, пыталась вжиться в роль, быть более строгой, такой учительницей. Так подражали, да, смотрели? Да, да, да. Удалось воплотить образ? Я думаю, что да, удалось. Зрители остались довольны? Точно довольны. Хорошо. А чем еще занимаются студенты УГНТУ? Вот досуг как проводите? Там, может быть, какие-то спортивные секции посещают студенты? Ну, посещают, скорее всего. Просто я не особо... Вы более творческий человек. Да, я более творческий человек. Вот поэтому мне больше интересны такие мероприятия вот там на сцене. Вот. А вот эта студенческая весна, она... проходит ежегодно? Да, ежегодно. И также, получается, студенческая весна, она, естественно, проводится весной, а в начале, то есть в сентябре, в октябре проводится мероприятие посвящения студентам. Вот, и там тоже каждый факультет показывает свои номера. А студенческая весна, она в себя включает именно какие-то там концертные программы или там также и обучающие какие-то там мастер-классы, может, проходят там день открытых дверей или что еще? Проводят. Нет, там только различные номера в виде танцев. там, песни поем. Вот. То есть это музыкальная, вот это, да, такая студенческая весна? Да, более весна. Что-то музыкальное, творческое. Вот. Никаких мастер-классов. А иностранные студенты принимают участие в студенческой, да, весне, да? Принимают, да. Много людей вообще вот приходят, там, участвуют? Ну, да. Надеюсь, что, конечно, в следующем году у нас больше будет участников. Просто, не знаю, почему-то в этот раз не так много было участников, но мы постарались, так сказать, всех лучших отобрать на мероприятие. Что самое больше запомнилось вам из этой студенческой весны? Ну, может само быть... выступление, естественно. Вот эти репетиции, мы целый месяц репетировали, репетиции тоже были очень интересными, увлекательными. Хорошо, ну что, предлагаю перейти ко второму вашему стихотворению. Что это Давайте. За стих? Борис Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво». Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Цель — творчество, самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целой отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца. Очень хорошие стихи, особенно хорошие слова заставили задуматься как раз-таки о той шумихе, да, и что важнее само творчество. Вот, да. Почему вы выбрали именно этот стих, если не секрет, чем он вам интересен? Ну, это стихотворение зацепило меня уже в 11 классе. Мы по литературе изучали творчество Бориса Пастернака, и вот это стихотворение мне очень сильно понравилось, и вот я решила записать видео, рассказав это стихотворение, и поэтому я решила отобрать это стихотворение для сегодняшнего эфира. А ваше видео где можно посмотреть? Возможно, кто-то из радиослушателей заинтересуется и захочет послушать ваши стихи и посмотреть, как вот вы читаете. Мои видео можно посмотреть на Ютубе, в Инстаграме. Но, к сожалению, сейчас я не так уже часто снимаю видео. Почему? Ну, надоело? Нет, не надоело. Нет, просто времени. Нету отдачи. Как бы не хватает подписчиков, что ли. Нету какой-то мотивации. Обратной связи нету, да? Да, обратной связи нету. Хотелось бы, чтобы люди отвечали, что-то комментировали, да? Да. Ну что ж, будем надеяться, что после нашего радиоэфира пойдет обратная связь и будет какая-то отдача. Кстати, друзья, в паблике ВКонтакте, в Нефтерадио, мы закрепили запись сегодня. Вот, она была опубликована еще 15 апреля. Мы делали анонс о том, что сегодня 18 апреля в передаче «Радио Мост» мы будем общаться как раз-таки с Адель, вот, студенткой второго курса факультета УВШУ, Уфимская высшая школа экономики и управления, УГНТУ. И в этом, друзья, посте, который мы закрепили, можно посмотреть и послушать, как Адель читает стихотворение «В 17 лет». Оно называется, да? Артюр, да, верно. Рембо. Вот, поэтому, кому интересно, заходите в паблик ВКонтакте «Нефтерадио», подписывайтесь и там смотрите видео, стихотворение Адель. Поддерживайте, комментируйте, друзья, потому как сегодня поэзии, я думаю, нужно отводить тоже большое место. Не только музыку слушать в радиоэфирах, но и стихотворение. О чем еще любите читать стихи? О природе, о погоде? Я больше люблю читать стихи о жизни, о любви, о родине. Также сегодня тоже будет стихотворение о Башкирии. А читаете именно только на русском языке или на других языках? Сейчас только на русском языке. В детстве я на башкирском языке еще читала, но вот сейчас только на русском. А вы откуда родом вообще? Именно из Уфы или из какого-то другого города? Я с Уфы, да, я здесь родилась. Да. Ну, то есть башкирский язык тоже знаете, да? Да, я башкирка. А как будет нефтерадио по-башкирски? Сложный вопрос, я не знаю, как точно. Все равно уже забывается, потому что я не так уже много разговариваю на башкирском языке. Ну хорошо, хотя бы слово радио. Не знаю. Хорошо, не буду вас мучить этими вопросами. Скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. Почему все-таки решили читать стихи вслух? Откуда появился именно интерес такой вот декламировать строки? Можно просто прочитать дома про себя, а вы вот захотели, чтобы вас услышали. Вы имеете в виду, что вот я начала записывать на видео? Ну, не только на видео, но и в общественных местах для людей, на мероприятиях читаете стихи. Ну, вот если говорить о видео, я в 10 классе наткнулась на видео одной девушки, ее зовут Анна Егоян. Я не знаю, знаете вы ее или нет, но она очень популярна. Она читала там стихотворение, мне безумно это понравилось, я вдохновилась и решила, почему бы мне тоже не записывать стихи на видео, я ведь тоже могу прочитать красивое стихотворение. Вот, и я как раз-таки нашла стихотворение Маяковского «Послушайте», вот, записала на видео, выложила на YouTube, Instagram, ну и решила потом продолжить это дело. Если решите продолжить записывать видео своих стихотворений, присылайте нам, мы будем активно размещать и продвигать, пиарить их, чтобы больше народу услышало ваши стихи. И сегодня хотелось бы еще одно стихотворение, третье ваше, послушать прямо сейчас. Хорошо, спасибо. Эдуард Осадов, «Я любить тебя буду». Можно? Я в глазах твоих утону. Можно? Ведь в глазах твоих утонуть счастье. Подойду и скажу: здравствуй, я люблю тебя очень. Сложно? Нет, не сложно это, а трудно. Очень трудно любить, веришь? Подойду я к обрыву крутому, буду падать, поймать успеешь? Ну, а если уеду, напишешь? Только мне без тебя трудно. Я хочу быть с тобою, слышишь? Не минуту, не месяц, а долго, очень долго. Всю жизнь, понимаешь? Значит, вместе всегда. Хочешь? Я ответа боюсь, знаешь? Ты ответь мне, но только глазами. Ты ответь мне глазами. Любишь? Если да, то тебе обещаю, что ты самым счастливым будешь. Если нет, то тебя умоляю, не кори своим взглядом, не надо, не тяни за собою в омут. Но меня ты чуть-чуть помни. Я любить тебя буду. Можно? Даже если нельзя, буду. И всегда я приду на помощь, если тебе будет трудно. Ой, у меня аж мурашки пошли по коже, серьезно, именно вот так проникают строки под кожу, действительно интересно. И пишут нам в чате, что круто, интересно, ставлю лайк, поставили также смайлик в наушниках, который улыбается. Кто-то довольный слушает сегодня ваше стихотворение. Вот обратная связь пошла, и это радует. Пишут: интересный гость, и тема действительно заставляет задуматься. Я думаю, да, нужно больше поэзии в радиоэфирах, потому как один туц-туц в эфире тоже надоедает. Я готова к вам еще прийти, если вы меня пригласите. Конечно, пригласим. Мы можем даже на постоянной основе, не обязательно делать прямые эфиры. Возможно, если вы будете записывать свои стихи и присылать нам, мы просто будем их ставить в радиоэфирах, чтобы люди слушали их. Не обязательно для этого вот, организовывать прямой эфир. Можно и поставить запись, которую, кстати, мы уже ставим периодически, вот из тех стихотворений, которые мне удалось найти на вашем YouTube-канале. Вот, я их просто в MP3 сконвертировал. Ну, а если что-то новенькое запишите, почему нет, просто присылайте. Хорошо, обязательно. И мы будем ставить стихотворение в эфире, пусть люди слушают, потому как, я же говорю, не только одной музыкой, но и стихотворениями должны жить радиоэфиры. Возможно, захотите сделать какие-нибудь свои тематические программки для студенческого радио, если есть возможность записаться дома, да, ну вот там в тот же телефон мы поможем даже обработать запись, даже если нужно смонтировать. Вот, возможно, захотите сделать передачку какую-то, посвященную какому-нибудь любимому поэту или какому-нибудь событию, которое связано с этим днем, либо завтрашним, либо какую-то особенную значимую дату для вас, либо для какого-то поэта. В общем, можем обсудить это за эфиром. Вот. Хорошо. А мне хотелось бы послушать еще одно стихотворение. Ну, думаю, нашим слушателям тоже. Четвертое, да? По списку нашему. Я на МКР, а полюбит тебя обязательно за другое. А полюбит тебя обязательно за другое. За то, что чужому и невдомёк. Самое, что есть у тебя простое, будет для кого-то и шарм, и шелк, родинка, ямочка или дурной акцент, станет кому-то чудом, почти пророчеством. То, что ты и не видел так много лет, кого-то спасает от серого одиночества. И полюбит тебя обязательно не за то. Не за то, на чем ты всегда стараешься. Но как ты ходишь, как снимаешь с себя пальто, может, как ты плачешь, но скорее, как улыбаешься. Как грызешь колпачок от ручки, ловишь такси или волос отводишь ладонями от лица. Как ты ноешь с утра, как не знаешь, куда идти, и как в фильмах болеешь за подлеца. Может, вдруг ты зевнешь на важной какой-то встрече и сконфуженно сморщишь лоб, и тебя полюбят именно в этот вечер. Не за что-то, а вовсе наоборот. Это современная уже поэзия? Да, это современная поэзия. Я почему-то так и подумал, ну, именно по стилю стихотворения, вот, и слова, не знаю, ну, вот почему-то сразу подумал, что это что-то современное. Да, да, это, кстати, одна из моих любимых поэтесс, Яна МКР. Можете про нее что-нибудь рассказать, может быть, несколько слов буквально? Что это за поэтесса, откуда она вообще? Ну, я вот знаю, что она с Москвы. Вот, и она... Молодая? Уже... Да, молодая, молодая. Она еще в Инстаграме там еще записывает видеоролики, вот. Мне нравится ее она творчество. Она тоже читает стихи или только пишет? Она пишет и читает. Ну, то есть можно и послушать ее, да, не только Да, ее можно прочитать. Послушать. Найти в Инстаграме можно спокойно, да, подписаться, там все видео есть. Да, да, можно. А о чем она пишет еще стихи, вот? Ну, обо всем, но больше всего о жизни, о смысле жизни, вот, о любви как раз-таки. А вы больше стихотворений каких читаете? Ну, не обязательно вслух, но, может быть, для себя, и современную поэзию или классику? Ну, от классики я отошла, конечно, сейчас, потому что, ну, в 11 классе мы проходили, и вот я уже как бы забыла про это. Вот, и я больше перешла к современным. Классиков уже всех выучили. Ну, поэтому решили перейти к современной поэзии. Ну да. Ну, естественно, остались все равно те поэты, которые... Ну, вот, например, Маяковский. Очень близки к сердцу и по душе, да? Да. А почему Маяковский вам нравится? Вот чем зацепил так... Может быть, какой-то стих, я не знаю, или слова? Мне нравится его стиль, да. Такой необычный, интересный. Ну, по-вашему, просто чем он отличается от других, вот этот стиль? Ну, в двух словах, как бы вы могли его обрисовать, там, не знаю, там... Да. Ну, в его строках нет какой-то рифмы. Вот, я не знаю, ну, вот как-то... Чем-то этим меня цепляет. Стихи в прозе, да? Да. Но с огромным смыслом. С огромным смыслом, конечно. Без этого никуда. Ну что, давайте следующий стих. Давайте следующий стих. Слушаем. Мельникова. Не осуждайте одиноких. У них лишь чай и ночь без сна. И в рифму откровения строки. Они одни, они до дна. Они одни, и дома, значит, не могут быть ключи забыты. Они на людях не заплачут. Они одни, они надбиты. Не осуждайте недовольны, их руки вечно ледяны. Они одни, и это больно. Они одни, они живые. Не осуждайте их со злостью, тебе всегда повсюду грустно. Они ходить так любят в гости. Они одни, им дико пусто. И отзвучат к ночи аккорды, и вечер весь как 5 минут. Они не жалуются, гордо идут туда, где их не ждут. Надеемся, что эти стихотворения не оставят вас, наши радиослушатели, одинокими. Подключайтесь на нефтерадио.онлайн, слушайте нас в прямом эфире, также в записи. Записи этих эфиров также будут опубликованы в нашем паблике ВКонтакте «Нефтерадио», а также на сайте нефтерадио.онлайн в разделе «Архивы, записи и подкасты». Они будут размещены на Анкор FM. Напомню, у нас сегодня в передаче «Радио Мост» Адель Шаяхметова, студентка второго курса факультета Уфимской высшей школы экономики и управления. Это УГНТУ, друзья, иначе быть не может, потому как «Нефтерадио» — это как раз-таки студенческая радиостанция Уфимского государственного нефтяного технического университета. И вы видите и слышите, что в УГНТУ учатся замечательные такие вот студенты, которые дарят нам свое творчество. Еще признаюсь вам честно, вы, наверное, первая девушка, которая у нас в радиоэфире читает стихи. Был у нас один паренек, вот, он не студент УГНТУ. Ого, интересно. Да, если хотите, я могу вам сбросить ссылочку на этот радиоэфир. Вот, Сергей Захаров его зовут, но он поклонник именно вот старых стихотворений. Ну, старых, я имею в виду, не современных. Классиков, старых классиков. Да, да, да. Он тоже очень довольно-таки выразительно читает стихи. Да, я бы хотела послушать. Отправите мне потом. Да, я направлю вам ссылочку. Вот, и на подкаст, на эту запись радиоэфира вы сможете послушать. Они доступны и на Google подкастах, вот, и на Яндекс.Музыке. Вот, расскажите, пожалуйста, все-таки есть у вас какие-то любимые поэты? Ну, я понял, что Маяковского любите, да? И, да. Может быть, еще кого-то? Эдуард Асадов. Как раз-таки я на МКР. Ну, вот Эдуард Асадов — это уже не современный классик. Вот, получается, еще кто... Игорь Северянин, Есенин, естественно, как без Есенина тут. Ну и, в принципе, все. Без Есенина поэзии быть не может, да? естественно. Ну, и Пушкин. Ну, Александр Сергеевич, могучий русский язык. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить про участие в конкурсах чтецов, принимаете участие? Ну да, как я говорила, я уже с детства принимаю участие в конкурсе чтецов. Ну, вот недавно я участвовала, у нас, получается, в нашем факультете был конкурс ко Дню защитника Отечества, и я выиграла, первое место заняла. Какое стихотворение читали? Ой, даже не помню. Ну, что-то, посвященное этому Родине. Празднику. Ну, да-да-да. Там грустное стихотворение. Оно, кстати, у меня есть ВКонтакте. Самая первая запись. Если кто-то захочет послушать, посмотреть, переходите, смотрите, ищите меня. Мы вам поможем это сделать, друзья. Найти, посмотреть и послушать. Я опубликую после эфира ссылочку вот на это стихотворение. Хотя, почему после эфира? Я могу сделать это прямо сейчас. Здесь написано «С Днем Победы», да, или нет? А, вот 23 февраля, итоги конкурса чтецов. Да-да. А, в преддверии праздника 23 февраля вот устраивали конкурс. И, друзья, я прямо сейчас вот делаю репост, поэтому можете зайти. После эфира, естественно, потому как сейчас во время эфира не вздумайте отключаться, у нас еще есть те стихотворения, которые вы можете послушать, а в паблике «Нефтерадио» познакомитесь уже с другими строками, которые читает Адель. Вот, и я предлагаю пока послушать следующий стих, который вы приготовили для наших радиослушателей. Ирина Самарина, «Лабиринт». Завтра может и не быть. Не побелеет прошлогодний снег, и не взойдет увядшая трава. Не возвратить, увы, ушедших всех, и не вернуть напрасные слова. Не отыскать остывшей теплоты у тех сердец, что охладели вдруг. Не воскресить разбитые мечты, и преданным не станет бывший друг. А завтра не наступит для того, чтобы были силы что-то изменить. Сегодня и сейчас важнее всего учиться каждый миг душой ценить, учиться находить слова для тех, кто нам дороже собственных обид. Сегодня не заметим детский смех, а завтра детство сына улетит. Он вырастет и тоже будет ждать таинственное завтра день за днем, а после дни из прошлого листать, которые обратно не вернем. А нужно научить не завтра ждать, а действовать сегодня и сейчас, и самоедством душу не терзать, а замечать чужую радость глаз и чувствовать сегодня боль других, до завтра их беду не отложив, и замечать сияние звезд ночных, ценить того, кто с нами терпелив, и Бога не забыть благодарить за каждый нам подаренный рассвет. А завтра, завтра может и не быть. А где вчера? Его сегодня нет. Скажите, а вот когда на мероприятиях читаете стихи, волнуетесь? Естественно, волнуюсь, да, без этого уж никак. Сильное волнение испытываете? Да, сильное волнение. Я стараюсь с этим как-то бороться. Как себя мотивируете? Как боретесь со страхами? Ну, конечно, я не выработала точную, так сказать, тактику. Ну, просто стараюсь себя всеми как-то успокоить, как-то развеяться перед самим выступлением. Стоим на сцене и говорим: сейчас я вам прочитаю стих. Да, готовьтесь. Я во всеоружии, дайте мне микрофон. Хорошо. А стихи трудно вот даются учить на память? Ну, знаете, если чаще учить, то, естественно, легче дается. Но я стараюсь ну, за неделю, так сказать, выучить, чтобы все прям до идеала было. Но я просто всегда долго учу, чтобы без запинок, и, ну, чтобы не было каких-то косяков, так сказать. Утром просыпаемся, повторяем, ложимся спать, засыпаем со стихотворением, в голове прокручиваем. Да. Чтобы ночью разбудили и могла рассказать спокойно. Хорошо, давайте расскажем еще один стих, следующий нашим радиослушателям. Яна МКР. Смотри, если ты ищешь знак, то это он. Я, конечно, не высшая сила, не луч с небес, но во всемирной сети тебе выпадает жетон, и именно этот рейс. И если ты ждал момента для признания, он сейчас. Даже не думай дочитывать до конца. Нет, не настанет удобнее день и час, чем эта секунда, объединяющая сердца. Если ты сомневался и был переполнен волнением, то время пришло не бояться, а делать шаг. Ты до сих пор читаешь, ждешь инструкции по применению? Делай. Да, это правда знак. Если ты сомневаешься, и вроде идея еще сыра, то вот тебе чуть огня, чтобы довести до хрустящей корки. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать никогда. Если ты все еще ищешь минусы, отговорки, да, черт возьми, это огромный знак. Тот, о котором ты ежедневно просишь. Если ты все еще это читаешь, то или же ты дурак, или же ты очень умело под это косишь. Или же ты совсем потерял надежду, веру в себя и усомнился в чуде. Это и правда знак. Тебе давали их и прежде, но это уже манифест. И четче навряд ли будет. Все, что сейчас случится, прыжок абсолютной веры. К тебе уже постучался вселенский большой почтальон. Если ты ищешь знак, дочитывай поскорее. Если ты ищешь знак, то это, конечно, он. Такое глубокое стихотворение. Особенно да, в тему мы начали с вами говорить. По поводу страхов, да? И вот... Да. Вот это... именно это стихотворение мне помогает во многих ситуациях. Если я не могу решиться на что-то, я вспоминаю это стихотворение и делаю. Мотивирует, да, вот... Да, очень. Побороть страхи. Я тоже прям аж задумался. Вот, особенно несколько там слов, которые говорят «делай, делай». Ведь... Да. Другого шанса может не быть. Друзья, хорошая мотивация для вас тоже. Не стесняйтесь, если что-то задумали. Лучше это сделать и попробовать воплотить, чем действительно потом сожалеть всю жизнь, что даже не попробовали. За спрос не бьют, да, ну не получится, так не получится. А если долго мучиться, то все обязательно получится. Тоже так говорят. Вот, мы продолжаем. Наш радиоэфир, друзья, нефтерадио.онлайн, пишите в чате, либо на номер плюс 380-072-101-22-63 в Телеграме и в WhatsApp. Вот, в частности, в WhatsApp написали, что как раз-таки в подтверждение нашего разговора, что этот последний стих, который вы прочитали, написали очень классно, и Адель хорошо читает. Вот, приятно. Спасибо большое. Написали, что приятно слышать не только мужские голоса в эфире, потому как последнее время в передачах «Радио Мост» у нас были одни мужики, а вот теперь и студенты, вот девушки. Вот, поэтому радиослушатели оценили. Спасибо большое, что слушаете нас и пишите комментарии. Для нас это тоже очень важно, потому как обратная связь дает понять, что мы... Не зря здесь сегодня собрались. Скажите, Адель, а ваши друзья как вот воспринимают стихотворения, которые вы читаете, ваше творчество, вообще ваши родственники, как относятся к тому, что вы занимаетесь вот, прочтением стихов? Все очень рады этому, все меня поддерживают. Спасибо хочу сказать им всем за то, что меня поддерживают. Хорошо, давайте еще один стих, вот, чтобы... Вот как раз-таки следующее стихотворение будет то самое первое, которое я прочитала. Давайте. Владимир Маяковский, послушайте. Послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной? И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу. Боится, что опоздал. Плачет. Целует ему жилистую руку. Просит, чтоб обязательно была звезда. Клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно. Говорит кому-то: ведь теперь тебе ничего? Не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Да, действительно, кому-то это нужно, друзья. Кому-то нужно, чтобы сегодня вот Адель зажгла звезды с помощью поэзии в нашем радиоэфире. И спасибо вам большое, что согласились на такой вот интерактив. И еще есть у меня несколько вопросиков. Вот, хотелось бы узнать, читаете ли вы только вот чьи-то стихотворения, или, возможно, были попытки писать и свои строки? У меня были попытки. Это было года два назад. Ну, у меня получилось, но я как-то не решилась прочитать его и записать на видео. Вот, и поэтому я читаю чужие стихи. Постеснялись своих мыслей, да? Да. Но, возможно, это кому-то нужно, и, возможно, все-таки... Возможно. Когда-то решитесь это сделать, и мы с удовольствием тоже с нашими радиослушателями послушаем, о чем ваше стихотворение, если не секрет, о чем оно, в двух словах. О любви. Любовь — это хорошая тема для того, чтобы писать строки. Больше любви, меньше ненависти. Да. Так и должно быть, для того, чтобы сохранялся баланс в этом мире, для того, чтобы все-таки было больше добра и хорошего настроения. И скажите, пожалуйста, кроме стихотворений, вот хотелось бы узнать, слушаете ли вы музыку? Естественно. Как я вы? Составляла плейлисты для вашего радио. Да, расскажите, пожалуйста, об этом плейлисте. Какие композиции туда вошли? Можно не перечислять, просто... Что это за, может быть, музыкальный жанр или кто эти музыканты? Ну, знаете, я по жанрам точно не могу сказать, но вот я составляла три плейлиста. Первый плейлист был с более такой, как сказать, старой такой музыкой, то есть там был Queen, Abba, ну, то есть такие 90-е, исполнители. Да? Да, 90-е, можно сказать. Чем ну, они во втором вас плейлисте так более... трогают? Именно эта музыка 90-х, почему приходит? Я не знаю, она меня очень радует. Прям позитив такой, и сразу танцевать хочется. Я вообще разную музыку слушаю. Вот, а второй плейлист, там была более современная музыка, там были и русские исполнители, и иностранные. Но я больше слушаю иностранных исполнителей, нежели русских. Вот, а в третьем, в третьем плейлисте там была музыка, наверное, 2010-х годов, что ли. Вот, как-то так. А из современников сегодняшнего дня, 2021 года, что-то слушаете? Слушаю, да. Например? Майли Сайрус слушаю, Лана Дель Рей, кого еще? Селену Гомес. Ну, это мои любимые исполнительницы. Чем нравится Селена Гомес? Ну, Селена Гомес мне уже с детства нравится, потому что по Диснею показывали один сериал, и вот она мне уже с того самого момента начала нравиться. Ну, а Майли Сайрус, естественно, по сериалу «Ханна Монтана». Вот я знаю по себе, что Селена Гомес нравится людям разного возраста. У нас, например, на работе мужчина, он же пенсионного возраста, и он тоже вот чуть ли не фанат Селены Гомес, слушает ее. Любитель, да? Так мило. Поэтому, да, вот и молодежь, и старики слушают Селену Гомес, да, хотя вот некоторые почему-то считают, что вот старики все упертые, да, которые слушают там всевозможные старые советские музыкальные композиции. Нет, снова это, седая ночь. Это не так, на самом деле, не только Шатунова и не только седую ночь слушают, вот, и старики, они тоже слушают и Селену Гомес, а в том числе. Друзья, напомню, что по пятницам у нас студенческий плейлист звучит в радиоэфире на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Вот, с 10 утра до 18.00 студенческий плейлист от студентов УГНТУ, поэтому музыкальные композиции, подборочку от Адель, вот, от нашей сегодняшней гости, вы тоже сможете услышать. Конечно, эта музыка студентов, она периодически проскакивает и в текущих вот наших плейлистах, но именно в пятницу звучит чисто музыка от студентов. Вот с 10 утра до 18.00 это только студенты, то, что прислали, мы именно эту музыку и крутим. Вот, и плейлисты от студентов также будут доступны для вас в наших пабликах ВКонтакте. Думаю, мы ими поделимся обязательно, чтобы вы могли, допустим, какую-то из понравившихся вам музыкальных композиций, которые подобрали студенты, и Адель в том числе, могли добавить в свою любимую музыку и наслаждаться. Ну что ж, Адель, напоследок у нас остался один стих, да, который предлагаю прочитать. Да, он очень длинный. Хорошо. О Башкирии. Давайте послушаем. Мустай Карим. Мустай Карим, в трех образах вижу тебя. Башкирия, я снова вдалеке от звезд твоих, но не разлучен с ними. Где бы ни был, у меня на языке всегда твое единственное имя. И в зимнюю таинственную ночь, земля, ты не перестаешь мне сниться, являясь мне в трех образах, в трех лицах, как мать моя, жена моя и дочь. Как мать. Кто годы матери считает? Ей 1000, а то и больше лет. Меж Волгой и Тоболом обитают ее сыны, которым счету нет. Бурлила кровь и страсть моя в душе у прадеда, в любви его и вере. Да, в предках я существовал уже тысячелетия, по меньшей мере. В глазах моих костры отражены, что некогда горели на рассвете. Как дикие степные табуны несутся мысли сквозь тысячелетия. Я спрашиваю мать, дай мне ответ. Ты счастья не встречала ли в те годы? Я все видала, все. И мрак, и свет, и слезы, и лучи, огни, и воды. Вот мой ответ. На черноте земли начертан он, до твоего вопроса. Полынью горькой беды проросли, радости сладчайшим медоносом. Все испытала, все свершила я, оружие брала, судьбу молила. Распались горы, высохли моря, но племя сберегла я, сохранила. Мать, 1000 ей лет. Теперь к тебе, ровесница жена, я жду ответа. Ты счастлива? Какой ты счет судьбе предъявишь? Как ты прожила полвека? Я счастлива ли? Все время недосуг, печаль и радость по местам расставить. Сгущались тучи, чтоб исчезнуть вдруг. Снега ложились, чтоб потом растаять. Восходит солнце, и лучи я пью. Вот утолить по свету жажду мне бы. Поднявшись из глубин, я мысль свою ввысь устремляю. К солнцу, к звезду, к небу. Крылатая, витая в облаках, надежда, любви, что жизнь извечно красит. Порой меня охватывает страх. Вдруг жизнь мою глаза чужие сглазит. Ну, дочь моя, скажи мне-то теперь, ты крепко ли держишь счастье, дар и чудо? Как опознать мне счастье, коль потерь и горести не знала я покуда? Ты в спутнике мне дай свои порывы и выдержкой своею награди. Сам говорил ты, счастье впереди. И я спешу, я быть хочу счастливой. Башкирия, я снова вдалеке от звезд твоих, но не разлучен с ними. Где б ни был, у меня на языке всегда твое единственное имя. И в зимнюю таинственную ночь, земля, ты не перестаешь мне сниться, являясь мне в трех образах, в трех лицах, как мать моя, жена моя и дочь. Браво! Башкирия спасибо. Слушает нас, я вам хочу сказать, и думаю, людям было приятно в Уфе послушать про свою родную республику. Пишут нам в чате, нефтерадио, спасибо большое, что отзываетесь. Очень здорово слушать с такой спокойной музыкой на фоне. Поэтому, видите, Адель, музычка пришлась кстати, не зря вот... Я очень рада, да, что понравилась музыка на фоне. Вы молодец, потому как... Я, кстати, могу сделать плейлист с такой музыкой специально для вас. С удовольствием будем слушать и в радиоэфирах, и будем публиковать в нашем паблике ВКонтакте для тех, кто хочет добавить музычку в свои плейлисты. Вот, хочу, кстати, отметить, друзья, что эту музыку подбирала именно Адель для этой передачи, и это была именно ее идея, вот, признаюсь честно, чтобы сопровождать прочтение стихотворений музыкой. Я вот не знал, какую музыку нужно подобрать, поэтому спросил Адель, есть ли что-то на примете, и Адель сказала, что да, есть, вот, прислала такой плейлист, и хорошо, что вам тоже, друзья, она пришлась по душе, эта музыка. Пишут нам в чате, что подписались на Адель в Ютубе, поэтому Адель, вот уже обратная связь пошла, и есть и стимул, чтобы записывать новые стихотворения, видите? Отлично, да. Я, кстати, спросил, откуда народ нас слушает, вот, и кто подписался, кто-то из Уфы. Вот, люди написали, что из Уфы, поэтому ваши вот земляки подписались уже на ваш YouTube-канал тоже, поэтому продолжайте. Если будет свободное время, думаю, не стоит останавливаться. Кому-то все-таки это будет нужно, так или иначе. Вот. Да, действительно, я написал написал комментарий, последний стих про Башкирию для уфимцев. Мне написали: Башкирия для всех, не только для уфимцев. Я не против, друзья, ни в коем случае не подумайте, что я пытаюсь как-то разделить. Написали: Адель, супер, давайте плейлист обязательно добавим себе. Да, друзья, плейлист, который пришлет Адель, мы отправим в паблик ВКонтакте Нефтерадио, и там вы спокойненько можете добавить себе этот плейлист. Эти 9 композиций мы можем уже прямо сейчас отправить, да, Адель? Да, верно. Вот, и написали, что отличное исполнение. Скажите, а стихи Адель читает в записи или прямо сейчас? Нет, друзья, это именно прямой эфир. Вот как не очень жаль мне, что активность пошла уже под конец программы, когда все стихотворения уже мы прочитали. У нас было 9 стихотворений, и вот как раз на последних 3 буквально началась такая вот активность, радиослушатели начали подключаться. Да, друзья, мы вот с Адель сегодня приготовили для вас 9 стихотворений. Адель прочитала именно их. Просто интересно было слушать. Хорошо, спасибо, что вы нас слушаете. Для тех, кто пропустил все-таки начало эфира, друзья, не волнуйтесь. Ваш главный редактор Нефтерадио Александр Пономарев, покорный слуга ваш, делает запись этого прямого эфира, а также этот эфир сейчас транслируется стримом ВКонтакте, в Одноклассники, Фейсбук, Твич, Перископ, поэтому там также запись этого эфира будет доступна. Все ссылочки я публикую, естественно, в паблике ВКонтакте для вас, друзья. Также мы разместим запись этого радиоэфира на всех стриминговых площадках для подкастов. В этом нам помогает Anchor FM, такой есть сервис. Вот, и эту запись эфира мы, то бишь подкаст, выложим и на сайте нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Написали очень замечательно, обязательно ждем следующих эфиров с Адель. Хорошо. Очень приятно, хорошо. Я даже, друзья, предложил Адель записывать программку, чтобы не обязательно там, да, это были прямые эфиры, да, но чтобы эта возможность была и у Адель записать, чтобы более качественно звучало, вот, и радовала вас поэзия, потому как, повторюсь, не очень много сегодня поэзии можно услышать в радиоэфирах. В основном все радиоэфиры посвящены, да, там, музыке, развлекательной болтовне, да, всевозможным поздравлением, приветом, но да. Никак не стихотворением. Ну что ж, будем продвигать дальше наше дело, да, поэтическое. Да. Вот, Адель, спасибо вам большое за то, что сегодня согласились выйти в радиоэфир. Это прямой эфир, друзья, повторюсь, для тех вот, кто спрашивал и читал Адель именно в прямом эфире. И очень волновалась Адель, спрашивала про прямой эфир, как это будет. Вот. Но все вышло просто замечательно. Да. Я доволен. Вот пишут нам: отличный эфир. Спасибо вам, что комментируете в чате. Запись эфира, повторюсь, будет доступна в ближайшее время в паблике Нефтерадио. Подписывайтесь, ищите нас в соцсетях, также в Инстаграме. Вот. Ну что ж, до новых встреч в эфире. Спасибо вам, Адель. Спасибо большое, что пригласили меня. Я была очень рада. Да, всего, кстати, доброго. У меня есть еще одно, да, такое вот слово, да, в завершении эфира. Хотелось бы, друзья, еще отметить, что Адель является участницей нашей такой вот маленькой креативной группы Нефтерадио. Мы собираем студентов из различных вот стран, в том числе у нас там есть ребята из Индии, из Африки, из Башкирии. Все они студенты УГНТУ. Вот, как написали справедливо сегодня наши радиослушатели: Башкирия для всех, не только для уфимцев. Вот, подкололи меня, согласен. Вот, поэтому Адель тоже частичка нашей креативной группы Нефтерадио. Спасибо большое, Адель, что помогаете и собирать плейлисты, вот, и делитесь стихотворениями. Да нет, мне даже в радость. В том числе. Ну, а мы рады тому, что есть активная молодежь вот в России, которая вот не только занимается, да, там, различными посиделками и гульками, но и является такой вот сознательной ячейкой нашего общества. Всем спасибо, кто был с нами. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Всем это пока. Была программа «Радио Мост». Услышимся по воскресеньям 12:30 по луганскому времени, 14:30 по Уфе. Всем мира и добра.